кого? — У нас. — Где? — Здесь. — А кто же тебе сказал, что через 10 дней мы еще будем здесь? Артур Икс, опустив голову, замолк, как будто стыдясь, что решился давать советы такому дальновидному полководцу. Спартак с нежностью глядел на юношу, растроганный краской стыда на его лице, ласково похлопав его по плечу, он сказал: «Ты хорошо сделал, Артур Икс, напомнив мне о наших запасах продовольствия. Но ты за нас не бойся. Я уже решил, что нам следует предпринять, чтобы Крас остался в дураках со своей страшной стеной. Однако этот Крас, надо признаться, опытный полководец. Самый опытный из всех, кто сражался против нас за эти 3 года, — ответил Спартак, и после минутного молчания добавил: — Но все же он нас еще не победил. — И пока ты жив, он не победит нас. — Артур Икс, но ведь я только человек. Нет-нет, ты наш идеал, наше знамя, наша мощь. В тебе воплощается и живет главная наша идея — возрождение угнетенных, благополучие обездоленных, освобождение рабов. Ты так славен и велик, что от твоего существа исходит свет, побеждающий самых непокорных наших товарищей. Он отражается в них, воодушевляет новыми силами, вселяет веру в тебя. Они уповают на тебя, ибо признают тебя, девятся тебе и почитают как мудрого и доблестного полководца. Пока ты жив, они всегда будут делать то, что ты пожелаешь. И так же, как они пришли за тобой сюда, они будут преодолевать многое, что кажется совершенно невозможным. Пока ты жив, они будут делать переходы в 30 миль в день, будут переносить невзгоды, голод, будут драться, как львы. Но если по несчастью ты погибнешь, вместе с тобой погибнет и наше знамя, и через 20 дней наступит конец войны. Мы будем уничтожены. О, пусть боги сохранят тебя на долгие годы. С тобой мы одержим полную победу. — Ты веришь в нашу победу? — спросил Спартак, покачав головой, и на губах его была грустная улыбка. — А почему бы нам не победить? — А потому что из 10 миллионов рабов, стонущих в цепях по всей Италии, не наберется и 100 тысяч, взявших оружие в руки и пришедших к нам. Потому что наши идеи не проникли в массы угнетенных и не согрели им сердца. Потому что римский деспотизм еще не вывел окончательно из терпения народы, находящиеся под игом. Потому что Рим слишком еще силен, а мы еще слишком слабы. Вот почему мы не можем победить и не победим. Если и есть надежда на победу, то лишь за пределами Италии. Здесь же нам суждено погибнуть. Здесь мы умрем. Некоторое время он молчал, потом произнес с глубоким вздохом: «Ну пусть же кровь, пролитая нами за святое дело, не будет пролита бесплодно. Пусть наши деяния послужат благородным примером для наших потомков». В эту минуту центурион сообщил Спартаку, что 3000 прочников, далматов и иллирийцев из римского лагеря подошли к преторским воротам и настойчиво просят принять их в ряды собратьев. Спартак задумался и не сразу ответил на просьбу 3000 дезертиров. Может быть, он сомневался в них, а может быть, не хотел подать дурной пример своим солдатам, оказывая перебежчикам внимание, словно они были мужественные воины. Он подошел к воротам лагеря и сказал им, что недостойно солдата покидать свои знамена, способствовать побегу и принимать в свои ряды беглецов из вражеского лагеря не только зазорно для полководца, пользующегося уважением, но и может быть пагубным, как печальный пример для солдат, раз в ряды угнетенных принимают тех, кто изменил своему знамени и войску. И он отказал им. А через неделю после этих событий под вечер